Обедать садятся в полдень. Щи команде дают без ограничений, ешь до отвала. Хлебают деревянными ложками из общих медных луженых баков. Вареное мясо, порезанное кусками, выкладывают отдельно, накрытый оцинкованным листом стол. Каждому полагается своя пайка. Хлеба тоже вдоволь, бери, не хочу. Водка матросам отпускается в виде винной порции, она же, чарка. Этот пережиток времен парусного флота. На деревянных судах нельзя разводить огня для спасения от сырости, и ежедневная порция белого хлебного вина служила профилактике от простудных хворей. Сейчас чарка считается действеннейшей мерой поощрения нижних чинов, общепринятой наградой за лихость и мелкие отличия по службе. Зачем я так подробно это описываю? А затем, что как раз между подъемом флага и трелями боцманских дудок к пробе и началась вся эта чехарда. Рация ожила неожиданно. Большая рация, а не карманный переговорник, который я постоянно таскаю на поясе. Тот подавал голос постоянно. Никонов и командиры судов особого минного отряда так привыкли к удобной новинке, что совсем перестали обращать внимание на сигналы флажками или фонарем ратьера. Особенно в такую вот погоду, когда на море непроницаемый туман, штиль, и все это прихотливо сочетается с крупной зыбью, идущей со стороны Финского залива. До стационарного передатчика, способного добить отсюда и до Питера, руки дошли только сегодня. Я наладил его после того, как откалибровал локатор. Белые коромысла Фурумы теперь безостановочно крутятся на единственной кургузой мачте дождя, а возле специально сооруженной на мостике тумбы с монитором безотлучно дежурит часовой с винтовкой. Когда локатор выключен, тумбу накрывают от сырости чехлом из просмоленной парусины. Так о чем это я? Ах да, рация. На мачту протянули антенну, я пощелкал кнопками, вызывая миноноску. Потом поболтал с Жорой, попытался поймать Питер, пусто. Но я и не ожидал ничего. Из наших в городе сейчас только дядя Макар с бароном, да арестант Виктор, и вряд ли именно сейчас кто-то из них надумает выйти в эфир. И перебросил тумблер на ждущий режим. На Транзунском рейде корабли отряда стоят в прямой видимости, так что обходимся переговорниками. Когда в динамике раздался голос доктора Каретникова, а потом и главного начальника ДОПА, барона Корфа, я несказанно удивился. Причем, сигнал был на редкость отчетливый, будто передатчик находился милях в 20, не дальше. Я погнал вестового за Никоновым, связисту позволены вещи, немыслимые для обычных гардемаринов, а сам принялся корябать карандашом, записывая срочное сообщение. Silence MSEC 1000. Миноноска номер 141 бежит на Зюит, оставив дождь позади. Туман, хоть глаз выколи. Он наседает скользкой водяной пленкой на железе палубного настила, крупными каплями покрывает поручни и стеклянные части приборов. Будто и не лето, люди кутаются в клеенчатые штормовые накидки. Брызги из-под форштевня барабанит по парусиновым обвесам. Эта хилая защита от буйства стихии тянется от крошечного мостика, размерами с кафедру университетской аудитории, до единственной малокалиберной пушечки на корме. Болтало все сильнее. Командир миноноски, Евгений Янович Криницкий, сам встал к штурвалу. Этот высокий, худой как жердь мичман служил раньше на Тихом океане, на броненосном фрегате Дмитрий Донской. Когда фрегат вернулся на Балтику, Криницкий получил под команду свой первый корабль, миноноску номер 141. Оттого и не уступает рулевому место у штурвала, а костенел от ответственности. «Право 3» затрещало в динамике. Георгий отрепетовал полученную с дождя команду. Там, на мостике канонерки Никонов видит и линию берега, и идущие по фарватеру корабли особого отряда так ясно, будто дождя и вовсе нет, на экранчике прибора с чудным названием «Радар». Всех офицеров отряда возили на канонерку и демонстрировали его действия. Несмотря на это, мичман Криницкий нервничает. Очень уж страшно и непривычно, вот так, в сплошном молоке, вести хрупкое суденышко на 10 узлах, там, где ползти бы на 3, да еще с тузиком впереди, непрерывно сигналя гудками. Но, нельзя. Где-то под сплошным пологом тумана прячется цель, шведская шхуна, команда которой уж, конечно, не стала затыкать себе уши воском. Туман съедает звуки, но протяжный вой туманного горна пробивается сквозь ватную пелену, разносясь куда дальше, чем стук машины контрабандистов. Так что, шуметь не стоит, вся надежда теперь на волшебный прибор, который и в тумане позволяет различать контуры берега и корабли. Жаль, опыта в слепом хождении, кот наплакал. Покрутились вчера пару часов под берегом, и все. Днем с дождя неожиданно скомандовали сниматься с якоря. Приказ передал гардемарин Игнациус. Георгий с Николкой, дежурившие на миноноске, безуспешно требовали от него хоть каких-то объяснений. Валенька не отвечал. Тогда Николка, гордившийся умением обращаться с техникой пришельцев, настроился на частоту мощной стационарной рации канонерки. Через четверть часа все стало ясно. Суда отряда срочно требовались у входа в Выборгский залив, для ловли шхуны контрабандистов, на которой уплывало за границу украденное из Д.О.П. обесценное оборудование. Пришлось забыть о правилах судовождения в тумане и переть наугад. Благо, фарватер хорошо известен. Пользуясь показаниями радара, дождь и пристроившаяся мотилотом миноноска покинули транзунский рейд и резвым семиузловым ходом пошли на Зюит. Через два часа в динамике снова раздался голос Корфа, крейсер-лейтенант Ильин, с которого барон собирался руководить ловлей злоумышленников, болтался где-то в пределах десятка морских миль, дальше компактные рации не брали. С дождя тут же дали знать: лейтенант Ильин в 5 с четвертью милях, на Вест-Зюит-Вест, идет осторожным трехузловым ходом. В кильватер за минным крейсером следует еще одна миноноска и старая канонерка Йорш, ставшая в свое время прототипом для постройки дождя. Еще две миноноски и номерное посыльное судно скрывались где-то в тумане, и ближе, за отсутствием связи, подходить не решались. Торопиться было некуда. Шхуна контрабандистов еще только шлепала вдоль берега, едва преодолев 2/3 расстояния до Бергских островов, небольшого архипелага, лежащего у восточной кромки Выборгского залива. Ловить ее в тумане нечего было и думать. Корф, посовещавшись с Никоновым, решил остаться на лейтенанте Ильине. Минный крейсер и миноноски должны были встать дугой мористее Бергских островов, переговариваясь в тумане пронзительными гудками и сигнальными выстрелами. Расчет был сделан на то, что контрабандисты не рискнут прорываться чистой водой южнее островов. Скорее всего, они прокрадутся проливом Бергзунд. Глубины там подходящие и для плавания, и для якорной стоянки. Возле южной оконечности острова Койвусари, у входа в пролив, должен стоять пост таможенной стражи. Команда о том дана вовремя, но уверенности у Корфа не было никакой. Барон не мог даже послать миноноску на усиление погранцам, не выделять же для ее проводки дождь с локатором. А так, почти что вслепую, миноноска доберется до места к Марковкиному заговенью. Потому, приняли Соломоново решение. К Берг ее послали мичмана на грибном вельботе с 5 матросами. Доберется, хорошо, нет, не беда. Выборгский залив все равно перекрыт так, что выбравшиеся из лабиринта проток шведы непременно угодят в объятия русских моряков. Вся надежда теперь на локатор дождя. Без него нечего и думать поймать злоумышленников. Николка с Георгием представили, как потеет от ответственности Иван в тесной радиорубке. От того, как он справится с хитрой аппаратурой, зависит успех всей операции. К полуночи дождь встал посреди пролива, на траверзе островка Писаари. Миноноска принялась вычерчивать стрелы курсов поперек залива. Особой спешки пока не было, и Криницкий экономил уголь, осваиваясь потихоньку вхождение по указаниям с радара. Туман густел. Несмотря на отсутствие ветра, зыбь с Финского залива нещадно валяла узкое суденышко. Миноноска попеременно ложилась то на один, то на другой борт и, перед тем как выпрямиться, задерживалась, точно раздумывая, выпрямляться или валиться в крен дальше. На палубе приходилось хвататься за что попало, Размахом качки человека вполне могло вышвырнуть за борт. Качка усиливалась. Зыбь становилась круче, волны накрывали миноноску, разбиваясь о кафедру мостик, суденышко двигалось чуть ли не под водой. Николка, вцепившись в полушинели мичмана, не отрывал взгляд от жестяного сектора клиномера. Скоро размах качки достиг 36 градусов на сторону. Мальчик насчитал по 14 колебаний в минуту. Порой кренило так, что Николке казалось, утлая скорлупка вот-вот перевернется. «Господин мичман, это Георгий, сзади, от орудия. С дождя передают, поворот на 3 румба на вест, ход развить до полного. Неизвестное судно в проливе. Silence MSEC 1000. Гардемарин, связь с крейсером». Я лихорадочно защелкал кнопками. «Скорее!» — зарычал Никонов. «Что вы там копаетесь, Семенов?» В наушнике зашипело, затрещало, через треск помех, пробился монотонный голос Каретникова. «Я, Ильин, вызываю дождь, я, Ильин, вызываю». «Есть, Сергей Алекс, простите, есть, господин капитан второго ранга. Связь с крейсером». Офицер чуть не вырвал у меня гарнитуру. «Мама дорогая, и куда девался интеллигентный, мягкий Сергей Алексеевич? Вызывает дождь. Евгений Петрович, ты, Серж, это уже барон. Серж, что там у вас? Куда вы, мать вашу, через коромысло, пропадаете? Обнаружили цель, легли на курс преследования, как поняли. Цель, на вест зюит вест от нас, дистанция по радару, гардемарин. Дистанция 8¼. Скорость. Я навел курсор на отметку, обозначающую шхуну контрабандистов, и рядом с яркой точкой тут же появилось окошко с рядом цифр и букв. Скорость 5, курс зюит 20, отставить, цель меняет курс, повернула на вест, скорость 6 и растет, уже 7,5. Никонов нехорошо выругался. Гардемарин, дистанция от цели до крейсера. Да что я вам, робот, что ли? Или профи-диспетчер? Сейчас, я только. Дистанцию, гардемарин, зарычал Никонов. Живо. 24 мили и меньше. Выпалил я. Цель сближается с Ильиным. Евгений Петрович, шхуна идет на вас, сказал Никонов в микрофон почти спокойно. Курс вест зюит вест. Скорость, о, черт, 8 узлов. Что за машина на этом шведском корыте? Дождь трясется всем корпусом. Канонерку бьет крупная дрожь. В машинное отделение отряжены матросы в помощь кочегарам. Младший инженер-механик Федосеев, хозяин машинного отделения дождя, не вылезает из низов, чередуя молитвы Николе угоднику с матерными руладами, а все равно стрелка счетчика механического лага никак не желает переползти за 7,5. Где-то там, в тумане, ползет через пролив шведская шхуна. На перехват ее, надрывая машины, летит лейтенант Ильин. Но уже ясно, что не поспеть. Ходкая посудина шмыгнет в лабиринт Шхер задолго до того, как Сильина ее увидит. Еще бы, в таком-то тумане. Что там у Криницкого? Гардемарин Игнациус. Валенька коротко проорал в переговорник и протянул Никольскому коробочку рации. Тот скривился, будто от зубной боли, взял, нажал тангенту. Гардемарин Романов. Докладывайте. В рации снова затрещало. Жора, Лопух, канал уходит. Эй, на миноноске. Не слышу ни пса. Гардемарин, мать вашу, гардемарин Семенов, в чем дело? Ну конечно, я еще и виноват. Нашли крайнего. Ну да, не царского же сынка матюкать. 1-4, как слышишь. Жора, третий канал, проверь. Вот теперь, ясно и четко. Говорите, господин капитан второго ранга, 1-4 на связи. Гардемарин Романов. Передайте мичману, идти прежним курсом, обороты до полного. Сейчас только вы сможете перехватить шхуну. Мы не догоняем, Ильин далеко. Отожмите ее с веста на зюит, пусть повернет на нас, тогда точно поймаем. Как поняли, на миноноске. Поняли вас, дождь исполняем. Отбой. Я выдохнул. Хоть связь нормальная, и то хлеб. Когда на экране появилась засветка от неопознанного судна, на мостике дождя приободрились, вот она, цель. Чужак резво бежит поперек залива. Судя по всему, выскочил из-за острова Писаари, милях в пяти под нашей кормой. Почему мы не увидели его раньше, бог весть. Злодеи ушли к Весту, и таким ходом непременно оторвались бы от тихоходной канонерки. Пробили боевую тревогу. В машине подняли обороты до полных. В конце концов, на шхуне о нас не знают, в таком тумане вообще-то логично было бы ползти неспешно, на мягких лапках. Но, то ли шведский шкипер непоколебимо уверен в себе, то ли груз его и правда такой горячий, что он не хочет ждать лишние минуты, а только шхуна летит поперек Выборгского залива так, будто видимость миллион на миллион. Черт, а может у них тоже радар? Нет, бред, в наша аппаратура увидела сигнатуру постороннего радара. Раз уж Фурума до сих пор не отозвалась курлыкающей трелью, значит ничего такого нет в природе. Да и откуда у шведов локатор? Фу ты, ну и чертовщина лезет в голову. Никонов отодвинулся от стойки монитора. Гардемарин, если цель сменит курс, немедленно докладывать. А вы, лейтенант, проследите, чтобы обороты довели до полного. Константинов кивнул и, хватаясь за поручни, полез с мостика. Канонерку мотало все сильнее, с зюйда шла крупная зыбь. Сергей Алексеевич, мне мерещится, или туман становится реже. И, вроде, ветерок. Обратился к начальнику отряда Посвит. Нет, определенно, еще час-полтора и разведнеется. Отметка шхуны на экране мигнула, пунктир предполагаемого курса резко вильнул вправо. Цель поворачивала. Господин капитан второго ранга, шхуна повернула на 3,5 румба к Весту. Идет прямо в берег, дистанция, 14 миль. Никонов потер ладони. Отлично. Следуем тем же курсом, тогда они окажутся между нами и Миноноской. Еще полчаса, и ложимся на курс сближения, зажмем голубчиков в клещи. Они уйдут. Озабоченно спросил Константинов. Что-то уж слишком резвые. Не переживайте, Ермей Листратыч, успокоил командира канонерки Никонов. Шхуна, не военное судно. Это мы, грешные, хоть пару раз за выход ходим на полных. У нас и кочегары привычны подолгу уголек шустро в топки кидать. Да и матросов, вот, как сейчас, в помощь им даем. Команда свое дело знает. Если машина не подведет, можно подолгу держать высокие обороты. А торгаш, что с него взять? Машина у него может, и хорошая, да только обычно ходит экономическим ходом. К долгим авралам кочегары не привыкли, пусть надрывают силы, надолго их не хватит. А то и машина сдаст, вряд ли они часто бегают на таких оборотах, все больше по шхерам, тишком да ползком, на самом малом. Это у кого еще раньше сдаст? Проворчал Константинов. Сами знаете, Сергей Алексеевич, у нас поломка за поломкой. 2 недель не прошло, как холодильники перебирали. Не каркайте, Ермей Листратыч, глядишь, и пронесет. Пока, вроде бы, стучит, спасибо вашему меху. За мостиком, позади ходовой рубки гудит тонкая, высокая дымовая труба. Временами из нее вырываются огромные клубы черного дыма. Константинов поморщился. Туман, туманом, а все же, мало ли. Того гляди, шлейф угольного дыма увидит на шхуне, и тогда погоня, в лучшем случае, затянется. Еремеев, спросив кочегарки, зачем дымят. Еремеев, сигнальный кондуктор, которому по случаю тумана и локатора делать совершено нечего, бодро отвечает «есть», и мячиком скатывается с мостика. На правом крыле мостика возвышается коническая железная тумба с револьверной пушкой системы Гачкис. Рядом уложены брезенты, на них, аккуратно прикрытые от сырости кранцы первых выстрелов. 2 десятка 37-миллиметровых патронов с медными гильзами. Огонь, в случае чего, можно открыть секунд через 30. Боевая тревога пробита, расчет бдит у метрольезы, и, вздумай шведы шутки шутить, им не поздоровится, а нечего тырить. Погоня продолжается уже 1,5 часа. Шхуна упрямо шпарит прежним курсом, каждый оборот винтов приближает ее к болотистому, испещренному мелкими заливчиками, пестрящему островками, мелями и каменистыми косами, финскому берегу. Он опасно близко, но ни мы, ни остальные участники туманной гонки не сбавляют ход. На мостике царит напряженная тишина, изредка прерываемая короткими репликами, да писком плоттера. Никонов с регулярностью метронома, раз в 5 минут, вызывает миноноску номер 141 и лейтенанта Ильина. Крейсер не поспевает. С того момента, как шхуна повернула к Весту, ему остается лишь следовать параллельным курсам, на случай, если контрабандистам придет в голову снова повернуть в открытое море. Дистанция между кораблями сокращается, но, увы, слишком медленно. Криницкий уже не раз рапортовал, что в корпусе миноноски от вибрации на волне открылась течь. Сильно качает, и есть опасность, что машину сорвет с фундамента. Пока помпа справляется, но... Никонов скривился, велел не разводить паники и добавить оборотов. «Я не отрываюсь от монитора, до цели всего ничего, спасибо туману, что они нас не слышат. Хотя, не будь этой молочной пелены, мы бы уже видели наш вожделенный приз. А туман и правда поредел, прав мичман посид. Гладь залива просматривается уже метров на 400. Хотя, какая там еще гладь? Зюит Веста катит короткие, злые валы, канонерка с шумом врезается в них под острым углом. От каждого удара корпус судна дрожит всеми заклепками. О, черт, это еще что? Экран радара мигнул, на картинке мгновение исчезло, потом возникло снова. Очередной удар о встречную волну, экран снова мигнул, и еще, и снова, и... Господин капитан второго, Сергей Алексеевич, в отчаянии ору я, с антенной что-то, с проводом, наверное, разъем, от тряски отошел, надо, волна, не чета прежним, с размаху бьет дождь в левую скулу, канонерская лодка чуть не ложится на борт, и я с ужасом вижу, что прикрученный на живую нитку кабель, в такт качке, мотается вокруг мачты. Экран гаснет и нем появляется. Источник сигнала не найден. Что за хрень? У фуруны разъемы такие, что на этом кабеле вешаться можно. А не вставить его до конца я просто не мог. Без полной фиксации радар не заработал бы. Здоровый такой разъем, с 4 винтами и защелкой, выдрать его не получится. Даже если о кабель споткнуться, неужто перетерся? Ну, тогда кирдык, быстро кабель не поменять. Да и нет у меня запасного нужной длины, вот ведь засада. Ну да, точно. Антенна рации тоже порвана. Они у меня скручены в один жгут. Вот, наверное, размахами мачты и перетерла. Да что ж это за день такой? Ильин, Ильин, Ильин. Я дождь, слышите меня? Ничего, только треск. Завывание помех. Антенну мне. Выскакиваю из курятника, и не верю своим глазам. Пелену тумана будто отдернули в сторону движением гигантской руки. Впереди по курсу в сероватой дымке тонет финский берег, а на правой раковине, милях в полутора, отчаянно дымит трубой изящная суденышка, шхуна из всех сил улепетывает, внезапно обнаружив за кормой сразу двух преследователей. Да, точно. На нашем траверзе по волнам стелится жиденький дымок, миноноска, расчеты к орудиям, артиллерийская тревога, тревожно забила рында, по доскам палубного настила заухали матросские башмаки, наводчик, не дожидаясь, когда номерок втиснет в приемный короб обойму, разворачивает метральезу, ловя цель, Семенов, шляпа, дистанцию до цели, да что со мной сегодня такое? В курятнике в крепко привинченном к палубе железном, обитом изнутри войлоком и пластиком ящике, среди прочего хрупкого хозяйства хранится отличный японский лазерный дальномер. Мы уже практиковались с ним, делая съемки на Транзунском рейде, и Никонов и артиллерист Дождя вполне доверяют этому прибору. Есть господин капитан второго ранга, до цели 2000, простите, сейчас, 11 кабельтовых. 7 саженей с половиной, а вы попробуйте сходу, без калькулятора, перевести в морские меры длины 2050 метров, а иначе никак, таблицы артиллерийской стрельбы составлены именно в кабельтовых, милях и саженях. Я горд собой, насобачился за месяц гидрографической практики. Погодите, они что, из гачки сострелять собрались, по таблицам? Для этой трещотки дистанция запредельная. Нет, прислуга возится в барбетной установке, возле нашей большой Берты, короткого, будто обрубленного, толстенного в казенной части 11-дюймового орудия, главного калибра конлодки. Точно, подают холщовые, похожие на белые диванные валики, пороховые картузы, полузаряды. Ну, держись. Бам-эм, бам-эм, бам-эм. Хоть гачкис и трещотка, а уши заложило качественно. Наводчик навалился на приклад, второй номер резко крутанул ручку, и револьверная пушка захлопала предупредительной очередью. Куда уж там улетят снаряды, не знаю, но дымок выстрелов на шхуне заметит точно. А когда грохнет большая дура, что там полагается, рот разевать, уши затыкать? Черт, вовремя не спросил, как бы теперь не оглохнуть. На шхуне стрельбу и правда, заметили, судно изменило курс, подставляя преследователям корму. Дым повалил гуще. Уходит. Сергей Алексеевич, дальше нельзя таким ходом. Опасно, мели. Пасит, штурман. Пока работал локатор, он стоял за моим плечом, черкал карандашом по карте и щелкал клавишами подаренного Ситизена. Иван, голубчик, не дадите дистанции вон до того мысочка. Тут где-то мель должна быть, крайне неприятная. Не дай бог, пока по локатору шли, я прокладку постоянно делал, а теперь вот, как ослеп, торопливо барабаню дистанцию, даже не переводя в кабельтовы и сажени, посидит быстрее прикинет, на калькуляторе. Вот он перестал черкать, замер, словно не веря в то, что написал. И без того бледное лицо его белеет еще сильнее, и... Хайрер ясь! С пронзительным скрежетом дождь врезается во что-то подводное. Канонерка еще несколько мгновений ползет вперед, сильно задирая нос. Все, кто был на мостике, валятся с ног. Я с размаху впечатываюсь в пассита и краем глаза вижу, как наводчик револьверной пушки, нелепо размахивая руками, улетает через леер в мутную от взбудораженного ила водицу Выборгского залива. Silence MSEC 1000. Миноноска номер 141 стала сдавать. Помпа не справляется, в щели разболтанного таранными ударами волн корпуса хлещет вода. Растяжка передней трубы лопнула, и теперь жестяной цилиндр, отчаянно извергающий клубы черного дыма, болтается при каждом размахе качки. Дождь остался позади, прочно сидит на песчаной банке. Запоздало громыхнул главный калибр. Крупная латунная картечь с визгом пролетела в опасной близости от миноноски. От грот мачты шхуны полетели клочья, снесло за борт гафель. Но ход она не сбросила и, вильнув на курсе, выкатилась влево за пределы сектора обстрела страшной 11-дюймовки. С конлодки захлопала револьверная пушка, но легкие снарядики лишь вспенили воду в безопасном отдалении от цели. Усталость отчаянная. Удерживаться на мотающемся туда-сюда низком, почти вровень с водой, суденышке, это почти цирковой трюк. Не до того, ведь впереди, прямо перед форштевнем, в кабельтове с небольшим, маячит корма беглянки. Но не приближается. На высоких оборотах вода хлещет через щели в обшивке с удвоенной силой, 144-я садится носом, скрипя сердце. Криницкий скомандовал убавить обороты и крутанул штурвал. Нос покатился влево, наводчик кормовой 37-миллиметровки поймал шхуну в прицел, и... удар, тряска, снаряд уходит в молоко, миноноска с разгону проскребла днищем по песчаной отмели и чудом проскочила на чистую воду. К толчкам волн добавилась неприятная вибрация в корме. Вал погнуло, орет машинный кондуктор, свесившись вниз. Он пытается разглядеть что-то в буруне под кормой. Крайницкий выругался, возвращая судно на курс. Форштевень снова смотрит точно в корму беглецов, они теперь в мертвой зоне, снарядом не достать. Но вариантов нет, кругом мели, а шведский шкипер знает здешние фарватеры как отче наш. Дистанция до шхуны то сокращается, то наоборот растет. И вдруг с высокой... слегка приподнятой кормы застучали ружейные выстрелы. Мичман мешком повалился на палубу. Шинель на его груди топорщилась, пробитая в двух местах. Николка, по волосам которого шеркнуло раскаленным металлом, кинулся было к мичману, но в этот момент миноноска покатила вправо, и мальчик вцепился в штурвал, возвращая суденышко на курс. Выстрелы гремели не переставая. Пули с жестяным звуком пробивали тонкий металл корпуса. Позади жалобно подстреленный минер. Николку схватили за плечо. Он обернулся. Георгий. Царский сын смотрит бешеными глазами, в руке, какие-то черные ошметки. Николка пригляделся, рация, бесценный переговорник, вдребезги разбитой пулей. По ушам ударил свист пара из простреленного котла, перекрывая вопли обваренного кочегара, полные мучительной боли. Крайницкий лежит ничком, невидящие глаза уставились в низкое небо, на губах опадают кровавые пузыри. Убит. Понял Николка, и тут от нового залпа брызнул щепками щепки палубный настил. Миноноску затрясло сильнее. «Что делать, ваш Броди?» Заорал с кормы кондуктор. Дейдвуд разбила вибрации, вода так и хлещет. «Потопнем». 141-я садилась кормой, быстро теряя ход. Корма шхуны быстро отдаляется, до нее было уже шагов 30. Николка втянул плечи в голову. Отчаянно захотелось назад. На берег, на горячий песок дюн. «Принимаю командование!» Фальцетом заорал Георгий. «Никаэль, держи курс под корму!» И, запнувшись о тело мичмана, кинулся на нос. «Хочет ударить миной», догадался Николка. «Дистанция подходящая, но как же?» Георгий уже возился возле ребристой трубы метательного аппарата, подкручивая винт вертикальной наводки. Ладони Николки вдруг вспотели. Мальчик вцепился в рукоятки штурвала, их лаковая гладкость стала вдруг раздражающе скользкой. Корма шхуны, на которой то и дело взвиваются оружейные дымки, снова покатилась влево. Георгий выпрямился, отскочил. Николка увидел в руке у него обшитый кожей шнур спускового механизма. Вот сейчас. Георгий пригнулся, резко подавшись назад, дернул. Хлопок. Облако дымного пороха окутало нос кораблика. Мелькнуло и плюхнулось впереди остроконечное тело метательной мины. На шхуне испуганно закричали, и Николка, заледенев, принялся считать вслух. Раз, два, три. На счет 12 мальчик шумно выдохнул. Взрыва не было. Корма шхуны еще отдалилась. Дым от сгоревшего вышибного заряда унесло в сторону. Промазали. Горестно вскрикнул Георгий и кинулся ко второму аппарату, приткнувшемуся между дымовыми трубами. Николка, не дожидаясь команды, принял вправо. Миноноска вильнула, открывая Георгию линию стрельбы. Николку толкнули, мимо, зажимая простреленную руку, проковылял минный квартирмейстер. «Выше бери, ваш брать!» – орал он. Мина в полутора саженях под водой идет и болтается вверх-вниз на пол сажени. Вот и нырнула под киль. «Выше бери, пущай поверху поскачет, по волне, и в самое ихнее подлое брюхо». Георгий присел у аппарата. Набежавший минер принялся подсоблять. Снова хлопнуло, палубу заволок серый пороховой дым, смешиваясь с черным, угольным из ближней трубы. Николка снова затаил дыхание. «Три, четыре, пять». Грохнуло. Под кормой шхуны вырос водяной столб, осел каскадом пенной воды на палубу. Мальчик навалился на ручки штурвала, торопливо закрутил. Быстро теряя ход, миноноска медленно покатилась в сторону, мимо оседающей в воду шхуны. Корма оторвана, в воде плавают вперемешку бочонки, обломки, вопящие не по-русски люди. «К берегу, Никол!» — скомандовал Георгий. «Выкидывайтесь, пока и мы не нахлебались». И, сорвав с лейера плоский пробковый круг с большими цифрами 141, швырнул барахтающимся в волнах шведом. 7. Из путевых записок О. И. Семенова. 12-й день, как весь личный состав экспедиции не выпускает из рук лопаты и грубо кованые из железа мотыги, служащие нам вместо кирок. Носильщики, которых я собирался использовать, как землекопов, остались в трехдневных переходах к северу, на берегу жалкой речонки Кинга. Если мне не изменяет память, в дневниках и кроках Юнкера эта река обозначена как Момбу. Именно так и называют ее хозяева этих земель, племена Азанди. Европейцам, как и пришельцам с севера, арабам, Азанди известны под прозвищем «ням-ням», полученным за распространенный когда-то в этих краях каннибализм. Казачки, узнав, что мы вошли в земли самых взаправдошних людоедов, сразу подобрались, и теперь с подозрением глядят на любого туземца. По нужде, и то отлучаются с карабинами. Соседи Азанди, племена Идя и Бомби, гордо носят прозвание Макарка, что означает «пожиратели людей». Как видим, окружение у нас веселое. Спасибо, репутация места, куда нас занесло, хранит от туземцев получше иного форта с мортирами. Кабанга валялся у меня в ногах и выл, когда узнал, куда собираются бестолковые белые господа. Положение его хуже губернаторского. Среди Азанди Кабангу, как природного сохили, не ожидает ничего, кроме неприятностей. Съесть его, может, и не съедят, хотя, кто знает, в деревнях Азанди полно коз, в джунгли кишат дичью, но не стоит забывать, что каннибализм у этих народов носит, в первую очередь, ритуальный характер. Впрочем, грех жаловаться на гостеприимство аборигенов. Мы остановились в селении вождя Мадибда, брата Нбассани, у которого когда-то гостил и юнкер. Мадибра, вождь маленького племени Апакилли, тоже причисляющих себя к Азанди. Туземцы приняли нас дружелюбно. То ли юнкер оставил по себе добрую память, то ли слух о людях-леопардах успел долететь и в эти края. Мадибда достались от меня подарки. Охотничий нож, головной арабский платок куфия, шарф, украинская рубаха-вышиванка, невесть как оказавшаяся у одного из забайкальцев и новые бязевые кальсоны. Вождь пришел в восторг и не замедлил показаться народу в этом костюме. Мы изо всех сил пытались сдержать смех, когда увидели Мадибда в обновках. Подданные Мадибда вились вокруг нас, подобно стае мух. Спасаясь от их назойливости, мы перебрались в отдельно стоящую хижину, но это мало помогло. Я с тревогой ждал, что либо туземцы сопрут что-нибудь из имущества экспедиции, либо истосковавшиеся по женскому телу забайкальцы нарвутся на неприятности, добиваясь благосклонности чернокожих венер. Но, обошлось, все происходило ко взаимному удовлетворению. Жители деревни хвастали друг перед другом стреляными гильзами, бисером, платками и прочей европейской мелочевкой, а представительницы прекрасной половины племени еженочно ублажали станишников при полном согласии мужей и братьев. Здесь к этому относится весьма прагматично, племя кичится перед соседями детьми, прижитыми от могучих чужеземцев. Местные красотки весьма фигуристы, темпераментны и совершенно не ведают стыдливости. И, если бы не общество Берты, впрочем, умолкаю, хотя бы из соображений приличия. Садыков тоже держится, как я понимаю, ради поддержания авторитета. Ему особенно тяжело. Невеста, конечно, дело святое, но долгое воздержание в 25 лет с небольшим — испытание нешуточное, особенно, когда юные тела цвета эбенового дерева так доступны, так вызывающе притягательны. Раздать, что ли, казачкам известные резинотехнические изделия? Я захватил несколько упаковок, памятуя о том, как британские спецназовцы сохраняли с помощью кондомов стволы своих автоматических винтовок от песка и пыли. Все же Черная Африка, мало ли какой спит таится здесь до поры до времени. Нет, не стоит. Не поймут меня станишники. В гостях у Апакилли мы прожили больше недели. За это время я выяснил, куда нам предстоит отправиться дальше. Углубляясь в страну Азанди, я настраивался на многомесячные поиски. Недаром ведь юнкер провел в этих краях больше 5 лет, но ни словом не упоминал о месте, которое нам предстоит найти. Теперь-то я понимаю, что он поступил так, не желая поднимать ненужный ажиотаж. Область Нгетто Бели-Бели известна всем Азанди, любой ребенок охотно объяснит вам, почему ходить туда не стоит. Табу или иной формы запрета на посещение Нгетто Бели-Бели нет. Иди, если жизнь не дорога. Туземцы не посещали нехорошие земли на протяжении жизни десятков поколений. Не сомневаюсь, что Василий Васильевич, человек пытливый и любопытный, пытался пробраться и туда, но, скорее всего, не сумел найти проводника. С той же проблемой столкнулись и мы. Однако при переходе через земли Азанде, и еще раньше, странствуя по плато Буниора и владениям короля Ваниора, Кабреги, мы сумели сохранить вьючный транспорт, осликов. Мсесные носильщики проводят нас примерно до половины пути, ну а там и нашему длинноухому обозу и нам самим придется поднапрячься. А с лопатами, как я полагал, как-нибудь и сами справимся. Теперь, после двух недель земляных работ, я уже не испытываю прежнего оптимизма. Справились, конечно, куда бы мы делись, но посмотрели бы вы на мои руки. Неделю мы шли вглубь гетто Бели-Бели. Это стоило экспедиции двух ослов из пяти и немалой убыли огнеприпасов. Живность в этих краях чрезвычайно обильна и совершенно не пугана. Особенно много ядовитых змей и пауков. Все члены экспедиции, включая мадемуазель Берту, облачились в брюки из плотной парусины, чем-то напоминающие джинсы, высокие шнурованные ботинки и твердые, будто из дерева, кожаные краги до колен. Это спасает от змей. Но вот насекомые-кровососы висят над нашим маленьким караваном зудящим, жалящим облаком. Холм, описанный в Александрийской картотеке, отыскался неожиданно легко. К вечеру девятого дня мы разбили у его подножия лагерь. Посреди лагеря постоянно горит большой костер, и еще три, поменьше, по периметру. Поверх углей дежурный наваливает сырые ветви, для дыма. Иного спасения от летающего гнуса здесь нет, а скудный запас репеллентов я берегу. Впереди неизбежное странствие на запад, вниз по реке Конго, а на плоту костер не очень-то разведешь. Вчера кабанга с пронькой подстрелили бородавочника. Несмотря на диковинный вид, на вкус он оказался не хуже кабана из европейских лесов. С его сырокопченого окорока и началось для нас сидение в гетто Бели-Бели. Следующий день ушел на обустройство лагеря и недолгий отдых, а на утро второго дня экспедиция в полном составе приступила к земляным работам. Лишь дежурный, сменяемый раз в три часа, нес караул в легкой будочке на вершине заветного холма, с морским биноклем и винтовкой. Мадемуазель Берта и ее стюард от копания в земле были, разумеется, избавлены, на них легло обустройство лагерного быта. Разумеется, госпожа немедленно взвалила хозяйственные заботы на слугу и целыми днями пропадала на раскопе. Итак, наконец наши лопаты и мотыги ударили в сухую, даже здесь, в джунглях, сухую, красноватую африканскую землю. Знать бы еще, сколько кубов грунта предстоит перекидать, прежде чем мы доберемся до цели. А заодно, что это, собственно, за цель? Silence Msek 1000. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура. Привет тебе, дружище Картошкин. Вот и добрались мы до самого сердца Черной Африки, до верховий реки Уэлли, в земли диких племен самой людоедской сущности. Хотя, есть надежда, что местные обитатели давно уже бросили эти скверные привычки. Да и господин Юнкер, чьи труды я вспоминаю в каждом письме, с обычаем каннибализма самолично не сталкивался, а только пересказывает с чужих слов. Местные жители вообще мало едят мясо, несмотря на обилие живности. Питаются они, в основном, зернами, дурой и бататами. Пойманная полевая крыса вызывает у наших носильщиков шумную радость. Негры охотно употребляют в пищу всякую ползучую и летающую тварь. Стоит им обнаружить, что в травяной подстилке для сна притаилась мелкая зверушка, скажем, змея или ящерица-варан, как на нее открывается всеобщая бешеная охота. Действо это сопровождается громким хохотом и дикими криками. Преследуемое существо чаще всего спасается от погони, а негры и рады, повеселились, а нас самих в достатке отличного свежего мяса. Только вчера, при переправе через безымянную речушку, Пронька подстрелил молодого жирафа. Животное пришло, вероятно, на водопой. Мясо теперь вдоволь, и у огня, посреди наскоро разбитого по такому случаю лагеря, закипела работа. Надо отдать должное мсье Жилю, стюарду Берты. Сей тип, избегавший обыкновенно сближения с товарищами по экспедиции, оказался знатным кулинаром. Язык и котлеты из мяса жирафа, приготовленные им, превосходны. Одну ногу мсьежиль разрезал на куски и закоптил над огнем. Так поступают кочевники-арабы из пустынь Северной Африки. Они называют вяленое мясо шармут, что означает лоскут. Шармут подолгу сохраняется в дороге и совершенно не портится даже на сильнейшей жаре. Я тоже принял в стряпне посильное участие, до глубокой ночи поддерживал огонь под импровизированной коптильней, которую Кондрат Филимонович соорудил из веток и коры какого-то местного дерева.